Хуя, взорви все тут, наш враг невидим. Попросил я, подхватив обоих на свои руки. Оттолкнувшись от земли, я подлетел на несколько метров выше и остановился. Так как я был тяжелее из-за брони, стальной кожи и прекрасного груза на руках, моя выносливость на полет тратилась быстрее. Хуя тут же направила рука на землю, из них устремился желтый дым, что начал распространяться на земле. Пока споры накапливались на земле, дабы произошел большой бум, я услышал еще один звон колокольчика. Отличительным звуком был щелчок и звук механизма и каната. Тут же отлетев в бок, я увидел ржавый крюк, из которого Дин-Дон выстрелил в нас из ружья гарпуном. Механизм начал работать, и гарпун вернулся в ружье и был готов к следующему выстрелу. Увиливая от выстрелов ружья, я оценивал силы врага. Он, по-видимому, был сильным, но не таким, как демонический рыцарь или практик демонического пути гнева. Его сильной сторон была невидимость и оружие, в остальном, он ничего не представлял из себя. Но, я помню, что они могут стать сильнее благодаря красной энергии. «Можно приступать», — сказал я, увидев, как всю деревню накрыло спорами. Подлетев на 30 метров вверх, я остановился и посмотрел вниз. Произошла детонация. Споры мгновенно воспламенились и произошел оглушительный взрыв. От деревни внизу ничего не осталось, а пыль медленно оседала на землю. Спустившись на землю, мы посмотрели на кровавый труп босса, что лежал с отсутствующими ногами и телом чуть ниже груди. Он все еще сжимал в руках колокольчик, а в другой пуке он держал гарпун. В то же время за спиной виднелся череп. ТЦ цокнул языком, не получив сообщения о смерти босса. Вокруг тела начала сгущаться красная энергия, после чего то начало обрастать плотью. Я не бездействовал, рванув на босса, я атаковал его когтями и разрезал на несколько частей. Но он тут же регенерировал эти повреждения новой плотью и стал вдвое больше. Из щитами тут же выстрелил луч молнии, что начал испепелять босса, но одного выстрела недостаточно. Хуя тут же добавила от взрыва и электричества, но и это не сработало. Босс полностью трансформировался. У него было три руки, три ноги, а сам он был сгустком плоти с маской из мешка. В одной руке был мясной колокольчик, во второй большой мясной гарпун и в третьей дубина череп, обросшая плотью. Вокруг него сгущалась красная энергия, и он взревел, распространяя ее вокруг. Послышался громкий звук колокольчика, и босс исчез из моего восприятия. Я только сейчас понял, что не слышал его все это время в невидимости. Глава 57. Дождевая встреча. Я пропустил удар по корпусу, моя броня и кожа погнулись, а все внутренности были повреждены. Отлетев в сторону, я в полете быстро остановился, вскопав траншею ногами. Ми и Хоя вовремя среагировали и отступили довольно далеко, прячась за поднявшимся снегом. Мгновенно рванув вперед, я использовал зону веток, подняв те из земли. Я увидел босса и его перемещение. Мгновенно изменив курс, я нападаю на босса. Он послышался звук механизма, невидимый гарпун пронзил мою броню и начал быстро притягивать к себе. Я не смог вовремя увернуться, но этого не требовалось. На полной скорости, даже быстрее притяжения троса, я влетел в босса всем своим телом. Вся сила рывка ушла в босса, немного того ошеломив, из-за чего я смог резать его тело без препятствий в течение 2 секунд. Этого хватило, дабы полностью истерзать тело, но отрезать его конечности все еще было сложно. Механизм успел притянуть меня, я повис насаженным на ружье. Пока я отвлекал босса, Ми и Хуя атаковали с 2 сторон. Босса тут же сковали подвижные деревья, а вокруг его тела появились красные хищные споры, что начали поедать нас обоих. На меня это плохо работало, из-за наличия танковой брони, но все еще доставляло неприятности. «Граа!» — закричал босс, отогнав от себя споры взрывом красной силы. Я тут же ощутил движение, и меня с ружьем вогнали в землю, а после еще раз и еще раз, без перерыва вбивая меня в землю. Следующее, что я увидел, это пасти хищных грибов и пасти деревянных драконов, что начали кусать босса. Он ненадолго остановился от моего избиения, и я смог благополучно выбраться. В моей руке появилась импульсная пила, что ТВТ же разогнала диск до максимальных оборотов, и я одним движением спилил дуло, вместе с тросом, ружья. Упав на землю, я тут же поднялся в воздух и вытащил из живота гарпун, выбросив его на землю. Не дожидаясь восстановления, я лечу на полной скорости к текущему местоположению босса и, закрыв голову руками, врезаюсь в него как баллистический снаряд. Босс вновь ощутил удар и, кажется, ударил по своему колокольчику, так как в тот же момент он появился передо мной. Увидев босса, я тут же использую ЦИ-техники, дабы нанести как можно больше урона по нему. ЦИ в сочетании с мощными демоническими техниками заставляла босса отходить от меня. После каждого удара я использовал две рукопашные техники, полученные с демонических воинов, черный стальной кулак и темнеющие ураганные ладони. Сочетание мощных ударов и стремительных выпадов ладонями, переходящих в захваты и броски, сильно досаждали боссу. Во время применения ЦИ, вместе с техниками, она становилась черной и физически ощущала озноб. ЦИ принимала форму черной дымки на кулаках и усиливала их, а также режущий поток, напоминающий ветер, когда я использовал ладони. При очередной атаке босс смог войти в невидимость, но это ему не помогло, так как, зная где он, я продолжал атаковать. Пока мой удар не попал по цели, в тот же момент я потерял босса и начал готовиться к отражению ударов. Сняв с себя всю броню и вернув коже нормальный цвет, я закрыл глаза и сконцентрировался. Ощутив потоки ветра, я тут же на них среагировал. Мгновенно согнувшись вниз, я хватаю руку босса и выворачиваю ее до предела, вывихнув руку. И пока босса со сломанной рукой стоял обездвиженным, я поднялся по его руке и свернул ему шею одним ловким движением. Он все еще был жив, но это ненадолго. ЦИ на моих ладонях стала режущим ветром, и я тут же обезглавил его. Голова упала вниз и покатилась по земле, а тело с грохотом упало. Дин-дон повержен. Получено. Колокольчик невидимкаяц. Передав колокольчик Хое, мы вместе вышли из подземелья. Бой был не слишком длинным, я точно стал сильнее. С улыбкой до зубов сжал кулаки. Было уже глубоко за 12 часов, так что я решил съесть весь холодильник, трижды выполнить обычные процедуры и лечь спать. Ночь была короткой, мне снилось, как я гулял по черному мосту, что тянулся бесконечно в одну сторону, а как только повернусь, он становился конечным. Проснулся я резко, ощутив на своем рту сладкий привкус дыни и то, что мой язык находится в теплом месте. Неестественные, хотя в каком-то смысле естественные, ощущения были у меня в паху. Встал я с кровати 30 минутами позже, но это не доставило проблем, так как я просыпался в 5 часов. Быстро выполнив утренний план и поставив предметы на места в магазине, я поставил на свое место нового сотрудника, Шимура Данза. Как он стал моим сотрудником, даже я такого не ожидал, если по чесноку. Он пришел, сказал, что ему нужен мой магазин, а точнее его сила, после чего он подписал контракт на то, чтобы стать моим заместителем за стойкой. Теперь у него ЗП 5% от дневной выручки. В контракте указано много пунктов, что он не может никаким образом навредить магазину и его продажам. Теперь я был уверен, что он будет продавать оружие по соответствующей цене и не навредит популярности магазину. Контракт построен системой, так что наебать ее у него не выйдет, система бдит за всеми. Уже практически сосредоточившись на подземельях, что я сегодня буду проходить, меня окликнул девичий голос. «Сколько ты еще будешь сидеть в своем магазине, когда ты последний раз выбирался из него?» Возмущенный голос подруги ни с чем не перепутать. «Да вот вчера, я был в нескольких подземельях», — размяв шею ответил ей. «Подземелья не в счет, они тоже твой магазин. Выйди погуляй на свежем воздухе», — говорила она тоном, что не терпит отказов. «Ха, я так только слабее становлюсь». Не стал я отказываться и вместе с Мией Хоей вышел из магазина в стране дождя. Почему я выбрал дождь? Все из-за их лидера, Пейна, что совершил нападение на мой магазин. Он числится в Акацуке, так что мне хочется с ним поговорить. Так как магазин не был поврежден, я не зол, но было неприятно использовать стенд. Мне скорее нужно получить своей собственной. Я тут же ощутил на себя взгляды, много, шиноби и что-то странное. Не придавая значению этих неясных ощущений, я продолжил ходить и спрашивать у местных, как попасть на аудиенцию к их главе. Ничего толкового выяснить я не смог, но мое улучшенное зрение и слух уловили слежку одного из подчиненных Пейна. Лысик с пирсингом, что был в числе нападавших, за мной также следовали и другие подчиненные с разных сторон. Конан, я полагаю, остановился я, увидев синеволосого ангела с бумажными крыльями. Зачем ты явился в нашу деревню? Сразу же без здрасте, перешла к главному. Мне нужны поговорить с вашим главой и о его варварском нападении на мой магазин. Беззаботно развел руками. Хорошо, иди за мной, сказала она, после чего мы направились в сторону башни, одной из, что была в деревне. Меня встретил Пейн, со всеми его помощниками, без сомнений, его сила была опасной. Сражайся я с ним в одиночку, не уверен, смог бы одолеть. Приветствую, глава деревни, Пейн. Можете обращаться ко мне, как к владельцу магазина, или же по имени, Икира. Учтиво начал я, стараясь не показать свою коварную улыбку. Ты хотел поговорить, так говори, нечего тратить время. Серьезно сказал он, не обратив на мои слова и доли внимания. Хорошо, то, что ваша группировка совершила нападение на мой магазин, заставило меня испытать злость и раздражение, но я пришел не за этим. Я хотел бы узнать мотивы и вашу цель, дабы понять, почему мой магазин оказался вашей целью. Немедля ответил ему, переходя на более серьезный тон. Он молчал, раздумывал над чем-то и смотрел мне в глаза. Это длилось несколько минут, пока я не получил уведомление о появившемся госте. У меня не было времени с ним возиться, так что я дал Данзе со всем разобраться. Судя по уведомлению, к нам пришел маг. Тогда слушай. Все же начал говорить Пейн. Пов Дракомалфой. Оказавшись в странном магазине, я поначалу ничего не понимал, но все оказалось проще, хоть и сложнее в понимании. Магазин мог перемещать с помощью пространственной магии, и я оказался целью перемещения. В магазине были товары как для магов, так и для маглов, что не очень приятно. Множество вещей были непонятны, хоть и в них было описание, некоторые из них были прокляты и имели невероятно устрашающий эффект. Со злобной улыбкой, я потратил довольно много галлеонов, дабы приобрести лучшие из предметов, по моему мнению. Те, что были непонятны, я покупать не стал. Еще одним интересным для меня стали люди в странной одежде. Оказалось, это китайские маги. Было приятно пообщаться с ними, хоть и их система чар и заклинаний мне была в новинку. Она была более боевой, чем у нас, в ней было мало повседневных и вспомогательных заклинаний и чар. Некоторые маги не брезговали в использовании ментальных заклинаний, что меня поражало, так как они были запрещены. Выйдя из магазина в хорошем настроении, я неожиданно для себя проснулся в своей комнате, в Хогвартсе. Я бы посчитал это своим сном, не будь у меня на руке метки, оставленной магазином. Удивительно, но теперь у меня было собственное привязанное пространство, в котором хранились книги и артефакты, что я купил. Еще одним не менее поразительным событием стали книги, что впитывались в мою голову и заполняли ее своим содержанием. После двух таких книг магии я потерял сознание. Проснулся я к утру, когда надо было уже бежать на занятия. Посмотрев на свою руку, я улыбнулся и продолжил идти на урок. Конец пов. Ха, кажется, я понял. Выдохнул я, опустив руку на свои глаза. Вы за мир во всем мире. Между пальцами взглянул я на Пейна. Все верно, мы пытаемся построить мир без смертей, где каждый будет жить счастливо. Кивнул Пейн, не выказывая и доли эмоций за весь разговор. Я ничего не имею против, но это будет сложно организовать. Люди – это существа, которые ведут войны ради веселья, выгоды и других вещей, как ресурсы либо территории. Невозможно сохранять мир, если в живых находится более двух людей. Начнется конкуренция, и в конечном итоге останется один, что пошел на радикальные меры. Холодно сказал я, закрывая глаза. Мы это понимаем, но у нас есть план, как осчастливить всех. Кивнул он, но высказавшись повторно. Да, знаю, вечная иллюзия. Выдохнул я, осмысливая сказанное Пейном. И, вроде, это должно быть чем-то хорошим. Но, в груди такое противное чувство. Протянул я, качаясь из стороны в сторону. Звучит хорошо, а на деле очень паршиво. Жить в иллюзиях, которые рано или поздно закончатся. Ха, ха-ха-хах, не это ли называется жизнью? Познал я иронию судьбы обычных обывателей, но, для меня все по-другому. Да, и правда, очень интересная мысль. Кивнул Пейн, не обращая внимания на мои действия. Слушай, а иллюзия, для меня, это очень плохое решение, так как я лишусь всех своих покупателей. Нельзя ли как-то по-другому все сделать, а? Отклонившись назад и положив руку на подбородок, спросил у него. Наш план безупречен, в нем не должно быть твоего магазина. С пренебрежением сказал Пейн. Хм, мысль в корне неверна, так как ваш план полная хуйня. Воскликнул я, указав на Пейна пальцем с улыбкой на лице. Следи за словами. Разгневалась Конан, девушка с синими волосами, но ее остановила ладонь Пейна. В чем я ошибаюсь? Смотря на меня, спросил он. Разве, в конце иллюзии, останется хоть кто-то? Да и сколько люди продержатся в вечной иллюзии? Скрестив руки, став более серьезным. Не ты ли разве говорил, что с концом людей наступит мир. Указав на меня ладонью собеседник, я только открыл рот, но понял, что он прав. Хах, а ты интересный собеседник. Отклонившись, я задумался над этим еще больше. Хм, полное истребление ведет к миру. Не слишком ли жестоко? Склонился я на бок. Разве, смерть от старости или смерть с улыбкой на лице, жестоко? Его вопрос заставил меня подумать, прежде чем ответить. Да, в какой-то мере, это жестоко. Для тех, кто хочет жить любым способом, хуже и не будет. Описав глазами круг, я вернул взгляд на безэмоционального парня. Я понимаю твою позицию, но и от своей отказаться не могу. Мир изменится, и мне не важно, на какие жертвы мы пойдем. Смотря на меня угрожающе, сказал Пейн. А способ изменения мира важен? С лисьей ухмылкой спросил я. Объяснись, потребовал Пейн, сверкнув луковицами вместо глаз. У меня есть предложение, от которого очень трудно будет отказаться. Маниакально улыбнулся я во все свои зубы. Глава 58. Новые возможности требуют тотального разрушения. Я отказываюсь, категорично сказал он. Что? Да ну, ты просто послушай, втирал я ему, пытаясь добиться своего. Работать на тебя не вижу ни одной причины. Помахал он рукой, не собираясь меня слушать. А как же бессмертие? Воскрешение? В системе точно что-то есть для твоих миролюбивых наклонностей. Завлекая парня, как змей на яблоке, я старался вкратце пописать все преимущества. Если они есть, то сколько я на них буду работать? Задал он вопрос, тот, который я не мог ожидать, так как не рассчитывал на такой благоприятный исход. Точно меньше, чем если бы ты трудился на благо своей организации. Щелкнул я пальцами с улыбкой, усевшись поудобней. А если твои прогнозы не сбудутся? Требовательно отнесся он к вопросу. Мое предложение намного гуманнее и лучше, так как ты сможешь добиться мира не иллюзией, а собственной силой. Пытался я увлечь его. Ты не можешь предоставить вменяемый ответ. Все еще думаешь, что я буду тебя слушать? Спросил он, выставив руку перед собой. Стоп, давай посмотрим на все с другой стороны. Люди будут благодарны тебе за мир. Не успел я договорить, как меня отбросила волна невидимой силы. Мне не нужно признание. Коротко ответил он, и на меня полетел металл и разные гигантские звери. Черт, не хотелось бы доводить до этого. Нужно было подбирать более удачные слова. Остановился я в воздухе и подлетел повыше. Ми и Хоя тут же начали создавать деревья и споры, распространяя их в воздухе. Нас снова оттолкнуло, и все заготовки улетели или сломались, становясь бесполезными в бою. Воспользовавшись своим полетом, я как ракета начал кружиться вокруг деревни и избегать попадания волнами силы. Он пытался меня зацепить каждые несколько секунд, что не давало приблизиться к нему, и хоть сопротивления ветра не было, но и лететь быстрее скорости ракеты, приблизительно 700 км/ч, я не мог. Момента для атаки не было, так что я решил улететь. Мне категорически не хватало скорости, даже с полетом, разгон был не моментальным. Быстро спустившись и на полном ходу влетев в дверь магазина, я активировал железную марионетку и приготовился к бою. Магазин тут же преобразился, и все пространство первого этажа освободилось и увеличилось, а магазин перешел с первого этажа на второй, в то же время второй этаж стал третьим. Ко мне тут же прибыл Кокузу, приготовившись к битве. Первая секунда прошла, и все шестеро явились в мой магазин, но так как дверь из деревни дождя все еще вела на первый этаж, они оказались у меня. Не теряя времени, я надел броню и атаковал Пейна и его подчиненных. Разогнав ци по телу и используя все известные мне мощные техники, я практически моментально оказался перед ним. Всего меня покрыл черный дым ци, но мне это не особо помогло. Волна силы вдавила меня в пол, из-за чего я на пару секунд не смог пошевелиться. Позади послышались выстрелы железяки, а также бурный треск растущих деревьев и звук взрыва спор. Возобновив двигательные функции, я тут же применяю рукопашные техники и создаю ураган вращающимся движением ног, поднимаясь с земли. Всех вокруг меня подбросило в потолок, и я смог вновь атаковать их, но ненадолго. В меня влетел каскад ракет и после пришпилило к полу черными стержнями. Было неприятно, даже очень. Я ощущал, как в меня поместили инородную энергию, что не позволяло двигаться. Пока я был пришпилен, как бабочка иголками, все остальные сражались. Меня такой расклад не устроил. Собрав побольше энергии в теле, я создал мощный взрыв ци через аси свободные каналы. Стержни были разрушены, а энергия вытеснена, и я быстро вернулся в строй. Расклад был хреновым, Кокузу занялся зверями и тем, кто их призывал. Железяка выбрала в свои противники парня-киборга с лысиной, Ми сражалась с худощавым длинноволосым, Хоя занялась толстяком с уложенными волосами, а мне остались трое, сам Пейн, парень с колючими волосами и Конан. На систему сейчас надеяться нет смысла, я потратил почти все, на создание пространства в 100 кубических метров. Но, даже так, тут было тесно, из-за призванных зверей, которые были по пятерку метров каждый. Большая часть моей брони помялась, а также в ней были сквозные отверстия от стержней. Так как броня не имела достаточно защиты, я снял ее, дабы у меня было больше мобильности. Чернота покрыла мое тело, и я мгновенно перемещался по комнате, используя полет, дабы не иметь сопротивления воздуху и ускориться. Появляясь и исчезая в разных позициях, я пробовал наносить удары по трем своим врагам, но они не давались так просто. Пин отталкивал, иногда даже притягивал меня, что было плохо, так как я сразу терялся в управлении и не мог сопротивляться. Тот парень с игольчатыми волосами ничего не делал, просто наблюдал, а вот Конан начала создавать бумагу с печатями. Вот 3.14 издец. Система, переноси всех за магазин и закрой его. Тут же сориентировался я, так как по всей комнате разлетелись взрывные печати. Секунда спустя, все товары были перенесены в склад, а все люди, из подземелий тоже, были перемещены из магазина в свои деревни. Пока ничего не происходило, я единственный, кто остался внутрь, весь покрытый бумагой. Пин и его команда скорее всего искали путь отступления, дабы не попасть под взрыв, но, кто им позволит? В моей руке появился факел, услышав звук пиздеца, я приготовился к большому взрыву. На какое-то время я полностью отключился, и пришел в себя только тогда, когда мой мозг начал регенерировать. Что могу сказать, когда мои глаза снова стали функциональны, я увидел полностью белое пространство и много каменных, деревянных и металлических крошек, разбросанных по белому полу. Еще одной неожиданностью для меня было увидеть еще живших Пейна и Конан с парнем, что сражался с Ми. Последний был невероятно сильно поврежден. Остальных не было видно, а они искали выход из белого куба, не замечая мозг и глаза, что смотрели на них. «Система, мне нужна хорошая регенерация», — попросил я, пока мои органы начали регенерировать. «Зелья, конечно, хорошо, но и себе нужно улучшать. Фактор регенерации. Тип. Способность позволяет регенерировать тяжелые ранения с большой скоростью. Особый эффект. Регенерация. Клетки быстро регенерируют все повреждения за считанные минуты. Биологическое бессмертие, из-за беспрерывного обновления клеток, срок жизни увеличивается до вечности. 30 тысяч монет, недорого, покупаю. Тут же я ощутил дрожь и то, как моя регенерация взлетела до небес. Органы, кости, мясо и кожа полностью регенерировали за минуту. Единственное, что не отросли, это волосы. Я так понял, экосинтез и фактор регенерации работают сообща. С безумной улыбкой подумал я. Ну, что, второй раунд. Покрыл я свое тело металлом и дымкой. Что за? Обернулась Конан, и за ней повернулся Айпейн. Вы правда думаете, что можете убить бессмертного? Я вроде уже говорил, что в моем магазине и не такое можно. Показал я им язык и отвел века вниз. Пин смотрел на меня, после чего кивнул и подошел. Я уже хотел начать драться, но он остановил меня. Я согласен на тебя работать, но для этого мне нужно что-то, способное восстановить мое тело. Сказал он, и я чуть было не упал от подобного поворота событий. Вы, Чеси, вообще охренели. А как же наш план? Кричал где-то Дейдара, который вместе с Сосари выжил после взрыва, из-за второго пространства их камеры. Планы поменялись, теперь у нас есть вариант получше. Смотря на своих бывших товарищей, Пин больше не отвлекался. Мне нужно доставить сюда свое основное тело, это не займет много времени. Смотря на меня с ожиданием, Пин не отводил глаза. Ага, ха тебе за щеку. Ты мне весь магазин разрушил, ты вообще знаешь, во сколько мне обойдется его ремонт? Спросил я, но никакой реакции не последовало. А вот система ярко так намекнула, что ничего кроме первого этажа, и только исключительно магазина, я восстановить не смогу. Денег, видите ли, нет. Выдохнув полные легкие горечи, я отремонтировал магазин, и мы тут же появились в нем, новом, прибранном, пустом. Тут даже мебели нет. Зато, к нему прилегали камеры и двери в подземелье. Открыв дверь в дождь, я начал дожидаться прихода Пейна. Всего спустя минуту, Конан с двумя телами, Пейна и какого-то красноволосого, вошла в магазин и поставила их у стены. Поговорив с красной мумией, под именем Нагата, я узнал, что это они управлял телами оранжевых, через свои стержни. Эта мумия попросила восстановить ее тело, но, хрен ей, у меня денег нет, да и остального тоже. Единственное, что я сделал, это дал ему хлебнуть зелья из крысиного подземелья. Я полностью опустошил весь свой запас монет, теперь я был беднее, чем когда-либо, так как тот взрыв уничтожил все мои сбережения в Рио. Как я вообще буду сотрудникам платить, если у меня нет возможности? Восстановив прежнюю работу магазина, правда пока только с подземельями, я начал объяснять, что теперь Дождь, их лидер, наши корефанчики. А так как они приходятся сотрудниками моего магазина, то мой штат сотрудников пополнился десятками тысяч людей и сотнями косплееров шиноби. С таким штатом, я планирую расширять свой бизнес разным магическим и не очень, используя людей как мастеров. Но, пока что, я занялся восстановлением ресурсов и магазина. Все шиноби были быстро объявлены охотниками и отправлены в подземелья, после предварительного ознакомления с инструкцией. Другие же люди все еще ждали своего часа в Дожде, продолжая свою работу. Мне предстоит много работы по расширению и организации производств, и начал я с малого, создал свой собственный штат управления. Там будут только доверенные люди, что будут руководить финансами и заниматься вопросами организованности. Я уже отметил нескольких людей и начал подготовку. Дожидаясь, пока монеты начнут прибывать, с продажи лута в подземелье, я продавал абсолютно все, так как пока магазин не мог работать в обычном режиме. «Пов Кирита, сдавайся, ты окружен», — кричал командующий войском. «Черт, почему так не вовремя?» Пустыми глазами смотрел я на руку, но магазин так и не открывался. Как все пришло к тому, что меня преследовали военные, а сам я был в тупике, на заброшенной фабрике. Все началось с того, что я лечил людей в больницах, а дальше, на меня вышло правительство. Было бы все нормально, но они взяли в заложники мою семью, а после пытались заставить подписать рабский договор. Я стоял посреди зала, где все места занимали высокопоставленные чиновники, а перед ними стояли люди в черных костюмах с оружием. В стороне, с лицами полными страха, стояли все мои родственники, сестра, дяди, тети и их потомки. Они собрали абсолютно всех, кто хоть немного был со мной в отношениях, даже некоторые друзья из игры. Передо мной был лист с контрактом, я не мог прочитать его, так как рука загораживала большую часть пунктов, кроме печати. Со всех сторон на меня кричали, говорили, чтобы я подписал его, не раздумывая. Лишь мельком, я видел некоторые слова, такие как «полное лишение», «все предметы», «знания» и тому подобное. Они даже не понимали, с чем они пытаются связаться через меня, они лишь видели выгоду для себя. Даже когда я им объяснил, даже после того, как отдал все лечащие предметы, они сделали из меня раба. Я подписал контракт, у меня не было выбора. Но это было только начало. Глава 59. Трагедия. Пов Кирита. Находясь под заключением в темной комнате, я получил список того, что интересует правительство. В первую очередь, это было оружие, дальше по списку, лечебные предметы и просто разные магические предметы. Их требования были для меня невыполнимы, из-за отсутствия валюты. Но это продлилось недолго. Я быстро обзавелся солидной суммой, которая была переправлена в монеты с помощью моего тату на руке. Смирившись со своей участью, я купил то, что они просили. Мне не посчастливилось, владелец сегодня не был за столом, вместо него был сынку, так что со многим он помочь мне не мог. Но, разговорившись с ним, мы начали думать о плане. Каждый день я заходил в магазин и покупал предметы, а сынку в это время придумывал план, как мне выбраться из этой ситуации. Но, получалось медленно, так как он не мог точно сказать, какими будут последствия и как пойдет план. Рока план разрабатывался, я всячески пытался выпросить у правительства поговорить со своей семьей, хотя бы с сестрой, но, ничего в этом не добился. Ни мои слова, ни крики им не нужны, они меня даже не слушали. Их люди в костюмах исправно выполняли работу, забирая у меня все предметы, но не все, так как я часть все еще хранил в своем складе. Это удавалось, так как я всегда завышал цены за товар, имитируя их невероятную стоимость и трату денег, оставляя себе оружие и другие предметы. После недели работы, сынку придумал план, и перед своим уходом на перерыв, отдал его мне. Я быстро запомнил и когда вышел, отдал часть предметов и начал сидеть, выжидать. После похода в магазин, я целыми днями сидел на кровати и слушал радио, так как это было единственным, что было у меня в камере, а кроме туалета, конечно же. Подождав немного, я приступил к плану и скрытно выбрался из своей камеры, оставив свою кровавую копию, что слушала радио. Они не должны были заметить меня, так что я скрытно продвигался дальше. Так как я оставлял себе некоторую часть предметов, я обзавелся солидным запасом ЦИ, некоторыми техниками и кучей расходников и оружия. Это все помогло мне спокойно выйти из заключения. Оказывается, я был на подземном уровне одной из самых опасных тюрем в нашей стране. Выйдя из тюрьмы, перепрыгнув через ее ограждение и используя скрытность, демонический навык, быстро ушел с территории. Всего через час я смог дойти до первого населенного пункта, города, в котором я смог установить связь. На мое сожаление, никто не ответил на звонок, это заставило меня беспокоиться. Я искал любую технику, через которую мог выйти в интернет, и мне посчастливилось одолжить у парня ненадолго ноутбук. После получаса поисков, я нашел нужную информацию. Моих родственников держали в заключении, как и меня, но уже в другой тюрьме. По расчетам, я смогу туда добежать за час на полной скорости. С моей ЦИ и техниками движения, моя скорость в пике становилась более 200 км в час. Проникнуть в защищенную тюрьму не составило труда, как и найти нужную камеру. С небольшим усилием открыв ее, я вошел внутрь и уставился на комок под одеялом. Подойдя к нему, я попытался скинуть одеяло, но она вцепилась в него со всей силы. С небольшим усилием, я скинул одеяло, и с шоком посмотрел на сестру. Хресть со всей силы сжал челюсть, я не смог удержаться от слез. На все теле были следы избиения, множество ран, ожогов, некоторые места покрылись были еще хуже. Она даже видеть меня не могла и плакала, закрывшись руками. «Это моя вина», — обреченно сказал я, ощущая, как что-то внутри меня умерло. Используя свой запас лечебных предметов, я постарался привести ее в порядок, но психику никакой предмет не исправит. В магазине я таких не видел. «Ей, ты кто, новенький? Уйди в сторону, это наша женщина», — послышался голос позади. Сжав кулаки, я повернулся к нему. Из открытой двери на меня смотрели три парня, а перед ними был их главарь. В то же время, за дверью я заметил двух охранников, что с улыбками смотрели за нами. Увидев мое лицо, они тут же побледнели и похватались за рации. Двумя точными движениями я отрезал им всем руки, после чего мгновенно установил глушащую звук ловушку. И вроде, должен быть неистовый крик, но ничего не было слышно. Используя оружие из склада, я убил всех, был возле меня. Повернувшись, я увидел, как сестра выглядывает на меня из двери. Посмотрев на нее, все внутри снова застыло, а в груди появилось очень гадкое чувство. Подойдя к ней, я быстро обнял сестру, и та начал беззвучно плакать, со всей силы сжимая меня. В тот момент, внутри меня все заледенело. Своими необдуманными действиями, я обрек близких людей на ад. И только сейчас, я понял, что во мне умерло. Я не заметил то, как в нас начали стрелять, это была моя ошибка. Ловушка, глушащая звук, не дала мне возможности услышать приближение охраны. Десяток выстрелов пробили мне спину и несколько из них попали мне в лоб. Я не успел среагировать вовремя, но достал из склада защитные и лечебные предметы. Быстро испив один, я дал второй сестре, но обнаружил лишь труп у себя на руках. Я быстро начал поить ее зельями, но ничего не работало, ни листочки, ни зелья мне не помогли. Склонившись и плача кровавыми слезами, я до крови в деснах сжимал зубы. Предметы защищали меня от тюремщиков с оружием, так что я мог спокойно сложить ее тело в склад. Понял, что умерло. Нет, только сейчас это умерло во мне. С каждым словом в моей голове раздавался демонический шепот. Я видел перед собой, прямо в глазах, теневые демонические руки. «Верно, ты умер, ты мертв внутри, ты избавился от человечности, молодец, правильно, давай вместе». Демонический шепот становился все отчетливей. Вскоре, обрывки фраз стали полноценной речью, а слова изменили свое значение, погружая мою голову в омут знания и демонической тарабарщины. Вскоре, я обнаружил, что нахожусь в темном пространстве, а передо мной парит темный силуэт без ног, лишь с головой и острыми когтями. Он двинулся ко мне, а после протянул руку. Я не собирался отказывать ему, он – то, что я породил, и с ним я буду до конца. Моя темная часть, тень стала мною, и мы вместе слились. Я пробудился, казалось, прошло не так много времени, когда я пребывал в своем мире. Поднявшись с колен, я посмотрел на свои темные руки, что обзавелись чернильными острыми когтями, похожими на большие иглы. По всему моему телу были черные татуировки, формируя демоническое лицо на груди. Меня изнутри сжирали все негативные эмоции и терзания. Я хотел их всех высвободить, на весь этот мир. Высвобождение демона. Отчаяние. Демон обрел форму, волны дымки вышли из моего тела. В одночасье, вся тюрьма перестала существовать, она была стерта дымом. В моей голове тут же раздались отчаянные крики со всей тюрьмы, что были помещены в мой мир. Внутри него, все что было, разлагалось, медленно, не давая умереть слишком быстро, не давая убить себя. В этом темном мире, я отрекся от всего, познал себя, познал тьму. Я уничтожу, расплавлю, поглощу, сожру. С каждым словом, мое тело взрывалось от накапливаемой демонической ци, с каждым словом, мое тело покрывалось еще большими узорами. Когда я полностью преобразился в демона тени, мне стало холодно, та могильная свежесть, которую я чувствовал. Теперь, моя цель – уничтожение правительства Японии, мира. Я уничтожу все. Мои глаза застилала тьма, но, я все видел, видел не только перед собой, но и везде, где была тень. Я видел всех, видел каждого. Я стал тенью. Тень стала мною. Тень обзавелась клыками. Тень познала намерение. Намерение убивать. Пустыми черными глазами взирая на каждого человека, я сжирал всех, до кого мог дотянуться. Я стал тенью, чувствуя каждую из них. Тень стала мною, двигаясь по моему желанию. Тень обзавелась клыками, принимая форму зверя. Тень познала намерение, хищно скались на людей. Тень начала убивать. Медленно идя под палящим солнцем, я ощущал, как все мои силы быстро угасают. Пытаясь продержаться всеми возможными усилиями, я смотрел в разные тени. Нашел. Искаженный демонический шелест вырвался из моего рта, после чего я упал вперед, падая в свою же тень и выходя с другой стороны. Я оказался в доме одного из пленивших меня чиновников. Вышел я прямо у него в кабинете, когда он занимался любовью со своей молодой партнершей. Увидев меня, она оцепенела от страха, это не осталось незамеченным, и вскоре он повернулся. Упав на том же месте, где они были, они в страхе кричали и бросались в меня моими же предметами. Но это не принесло никакого результата, метка на моей руке вернула все предметы себе. Тень на моем лице опустилась, оставляя только тату на груди и когти на руках. Чиновник сразу понял, что происходит, и собрался что-то предпринять, но, посмотрев мне в глаза, он стал бледен как лист бумаги. Дыхание его стало прерывистым, а под обеими образовалась лужа. Тень жестока. Тень поглотит. Высвобождение демона. Злость. Демон преобразился, и моя рука превратилась в круглую монструозную пасть. Одним движением руки я вонзил острые клыки тени в плоть человека. Из клыков, внутрь тела, начали проникать пасти тени поменьше, изнутри сжирая человека. Он испытывал невероятные мучения, тень ела его изнутри, доставляя невероятную боль, не убивая слишком быстро. С криками, его спутница решила убежать, но тень пожрала ее. Когда чиновник был убит, у меня практически не осталось сил, единственное, что я мог, это переместиться в безопасное место. Найдя отдаленное и безопасное место, я шагнул в тень, мгновенно оказавшись на другой стороне. Последние демонические силы иссякли, а все тело сковало напряжение. Ци полностью истратилась, из рта полилась кровь, и я упал в бессознательности. Пока я был в своем мире, я слышал тот же демонический шепот. Он жалел меня, пытался осчастливить, подбадривал, говорил лестные и успокаивающие слова. Я же был замкнут в себе, лишь слушая его, мне было больно ответить, даже издавать звук или двигаться. Я знал о его состоянии, и он знал о моем. К моменту, когда я очнулся, прошло немало времени, уже наступила ночь, но я не был уверен, проспал ли я до ночи, или же больше. Эта заброшенная фабрика была моей базой, так я решил. У меня не было ни ци, ни сил, единственное, что я мог сделать, это найти еду и продержаться еще какое-то время. Выйдя из фабрики и пройдя вдоль дороги, я нашел закрытый магазин и проник в него. Мои знания техники позволили одним движением разбить стекло без лишнего шума и пройти внутрь. Собрав побольше еды, воды и других предметов, я сложил их в пакеты, что были в магазине, и направился обратно. Выбирал я то, что долго портится и пригодно для употребления, с хорошим вкусом. Не в моей ситуации баловаться едой, но хочется поесть чего-нибудь и погрустить. Вернувшись на фабрику, я приступил к употреблению еды. Во мне не было эмоций, лишь внутренняя пустота, у меня не было вкуса, только ощущение, что я жую. Смотря в одну точку, я смотрел на нее, долго смотрел, не отвлекая на другие факторы. Мне ничего не хотелось. Не знаю, сколько я так просидел, смотря на точку перед собой, но снаружи послышались звуки. Поначалу тихие, но после очень громкие. Вертолеты, колеса машин, гомон людей и другие раздражающие звуки. Я ничего не чувствовал, лишь раздражение. «Сдавайся, ты окружен», — послышался голос, громкий, старческий. Я хотел восстановить свою ЦИ, но магазин был закрыт. Выпив немного лечебных зелий, я с холодными глазами уставился в окно, на сотню человек, что целилось в меня. В тот момент единственная моя мысль была убить всех. Глава 60. Конец трагедии, конец истории. Без ЦИ я был лишь немногим сильнее человека, техники лишь отчасти сглаживали это, делая меня сильнее других. Но против целой армии, что пребывала и пребывала, я справиться не мог. Тень, ЦИ, она есть во всех живых организмах. Сколько ее у тебя? Сколько ты поглотил? Безэмоционального спросил я у своего демона. Снова шепот в моем сознании, он говорил: я не выдержу, сила слишком велика, умру, не стоит, но я не собирался его слушать. Тень и я одно целое, он понимал это, и понимал меня. Вмиг демоническая ЦИ, которую поглотил демон из людей, вновь наполнила всего меня, и я снова принял облик тени. Тут же по мне открыли огонь, но я не пострадал, отнюдь. Все пули, даже из моих предметов, были полностью поглощены тенью. Но мое тело начало трещать, на моем теле начали появляться трещины от переполняющей силы, но я не чувствовал боли. Я чувствовал себя разбитым, но это и все. Высвобождение демона. Пустота души. Полностью отдавшись силе и используя ее, я взорвался черной жидкостью. Став ее эпицентром, я начал распространять жидкую тень вокруг. Я видел, я чувствовал, тень ела, тень насыщалась, тень отдавала все мне и разрасталась. Все живое, растения, животные, люди, все было поглощено. Поглощая тела, эмоции и души, я холодно смотрел на каждую свою жертву. Моя человечность мертва, я не сочувствовал смерти людей, стариков, детей, хорошим или плохим, мне было все равно. Никаких эмоций, ничего. Люди пытались сопротивляться, использовали огонь, свет, электричество, бомбы, но тень все поглощала. Я уже давно лишился своего тела, оно разлетелось на осколки, вместе со мной прошлым. Сейчас я и тень, мы вместе, мы одно целое, мы есть мы. Моя сила полностью поглотила землю, сделав ее чернильно-черной. Я был повсюду, в воде, в земле, в недрах самой планеты. Во мне было столько силы, столько ЦИ, столько жизни. Но не было ничего внутри, я был полностью пуст. Не желая больше жить, я полностью растворил все свои силы. Повбывшая земля, вся тень, окутавшая землю, начала растворяться. Начались появляться камни, земля и опустошенные воды. Все было пусто, но ненадолго, быстро начала появляться живность, простейшие микроорганизмы. На то, чтобы вернуть планете прошлый вид, потребовались какие-то миллионы лет. Бывшая Земля вновь обросла растениями, обзавелась живностью, и на ней появились люди. Но из-за высвободившейся в прошлом силы, все на планете изменилось. Все было искажено до неузнаваемости. На планете, кроме обычной живности, что стало намного опасней, появились демонические существа в виде зверей. Они отличались от своих сильных собратьев, они научились использовать ЦИ, выплескивать огонь, плавать в воздухе, проникать в тени и тому подобное. Тоже и люди развивались, эволюционировали, становились сильнее. Люди научились подчинять своей воле сущности демонических зверей и получили их способности. Люди научились культивировать ЦИ, создали множество техник, алхимию, руны, письменность. Они построили города, в которых теперь живут, они сражались, они выживали. Пов Кирита, одна из 12 маленьких теней, что следили за миром, начала действовать. Я вновь хотел ощутить, что такое жизнь, что такое эмоции, давно забытые мною. Маленькая тень приблизилась к одному парню, а после безжалостно в него вселилась. Теперь он хозяин этого тела. Ему стоит отыскать другие тени, Он чувствовал их, но для начала, ему нужно стать сильнее. «Теперь я, Нили», — произнес я, смотря на доску, перед которой стояла учительница с лисьими хвостами. Конец ПОВ. Работая над восстановлением магазина, я составлял дальнейший план развития магазина. Расширить, изменить, создать и закрепить. Множество идей, но и они все нуждаются в доработке и размышлении. Я уже смог восстановить весь первый этаж и часть второго, так как мои сотрудники ходили в подземелье довольно долго. С таким результатом, завтра, можно будет и открыться. А пока, Нагата получил свой биореактор, и место в моем магазине на втором этаже. Кирита мертв. Метка магазина удалена. Удивленно я раскрыл рот, не зная, что сказать на это. Помянем. Закрыл я глаза и молча подождал некоторое время и продолжил заниматься своими делами. Так как я планировал невероятно большое расширение, я занялся организацией своего магазина. Во-первых, собрал всех своих сильных и доверенных сотрудников. Нагата, Конан, Какузу, Данзо и Мисс Хои. После небольшого совещания, мы распределили роли. Какузу будет руководить финансами магазина и контролировать денежные вложения в другие отрасли магазина. Конан будет руководить охраной и наблюдать за всеми действиями в магазине. Нагата возглавит группу быстрого реагирования, что будет подавлять любые возможные проблемы и решать другие вопросы. Они будут охранной силой магазина. Данзо будет заместителем по вопросам магазина. Он будет у власти управлять другими отраслями и проверять их работу. Ми, из-за связи с растительностью, будет руководить ботанической отраслью, создавать новые виды растений и выращивать их и многое другое. Хоя будет руководить алхимической и химической частью. Другие вопросы мы также рассмотрели. Сильнейший на данный момент охотник, это подруга, что странно, будет работать с новичками и обучать их. Она будет главой отдела охотников по вопросам подземелья. С другой же стороны, у торговцев пока не было достойного кандидата на роль главы. Строительство новых отраслей потребует много денег, а это в свою очередь потребует время на их получение, так что остается только ждать. Но, вместе с толковыми архитекторами Дождя и Листа, по приказам Данзо, мы спроектировали первый, второй и третий этаж для магазина. По плану, на первом этаже будут располагаться все активные отрасли, где ведется постоянная работа или исследование. Второй этаж будет выделен для пассивных отраслей, что развиваются самостоятельно или частично самостоятельно. Третий этаж жилый, в нем будет самое большое количество комнат, санузлов, коридоров и тому подобного. Финансирование и другие проблемы, с которыми мы не столкнулись на данный момент, будут обсуждены позже. На данный момент развития, мне предстоит сильно вложиться в магазин, а это требует много финансов. Так что, я, как и мои заместители и главы отделов, принялись получать эти самые финансы. Самым прибыльным на данный момент были подземелья с зомби, так как их были тысячи, муравьи, так как их были десятки тысяч и чуть меньше подземелья покемонов. Мы распределились на группы: Нагата, Конан и Забуза в подземелье зомби, Данзо, подруга и близняшки в подземелье покемонов, а я, Ми и Хоя, вновь наведались к муравьям. Я был намного сильнее, это ощущалось в сражении, так как муравьи больше не доставляли таких проблем, как раньше. Мое мастерство и опыт позволили уничтожать муравьев до того, как они сделают хоть что-нибудь. В особых случаях, кожа и доспех защищали меня. Из оружия, я пользовался только кулаками и техниками, еще больше практикуясь в них. Муравьиный бродяга 3 уровень. Как и в прошлый раз, боссом был муравей в мехе. Большой робот с плазменным мечем и турелями на спине. Он был быстр, но недостаточно, дабы одолеть меня. Сблизившись и зайдя сбоку, я тремя движениями отсек его ноги, после чего черный ветер закрутил металлический скелет муравья и опрокинул его на землю. В муравья тут же влетели мощные удары растущего дерева и сильных электрический взрыв. Разобравшись с муравьев, я получил его робота, только человеческого. Он был 5 метров в высоту, хоть раньше и был такой же в длинную из-за муравьиной конструкции, имел 2 турели на плече и плазменный нож. Двигаться в ангаре муравьев было сложно, так что проверку я оставил на потом. Мы вышли и снова начали зачистку подземелья, снова и снова проходя его. Это длилось до следующего утра, так как у нас был биореактор, а у меня вообще экосинтез, мы все это время работали. Но, другие наши сдались после 3 прохождений, они были уставшие, как физически, так и ментально. Нагата с биореактором уже вернул себе прежнюю форму тела и уничтожал запасы в холодильнике. Они вместе с Конан ушли в деревню Дождя, продолжая ей управлять, до поры, до времени, пока я не разобрался с магазином. У меня был небольшой запас монет, которые не то чтобы можно тратить, но, я рискнул. Я больше не хотел игнорировать мир, в котором живу, и приобрел себе чакру. Я попросил у Данзо и Нагата копии техник, так что они будут в магазине в библиотеке, я смогу их без проблем изучать. Что до расценок, чакра стояла 5000, это понятно, но вот разные улучшения: Шаринган 2000, Ринниган 20000, гены разных кланов, лучшим из которых был у Узумаки, за 5000. Техники я покупать не собирался, их и так много в этом мире, и я могу их получить без каких-либо проблем. Ци и чакра вступали в связь, по ощущениям, они были похожи, но очень сильно различаются. Ци пыталась взять чакру под контроль, но безуспешно. Чакра и Ци не хотели смешиваться, так что у меня было два источника энергии, и оба они находили в пупке, в одном сосуде. Продолжив развивать чакру, я читал разные техники в библиотеке, одна из новых комнат на втором этаже. Сейчас, первый и второй этаж, были достроены частично, а вот третий только планировался начаться. На первом этаже, я успел разместить кузницу, исследовательскую, химлабораторию и плотницкую. На втором, были несколько садов, парк и оранжерея для выращивания новых растений. Все еще будет достраиваться и улучшаться. Например, холодильник теперь больше похож на загруженную фуру с кучей еды внутри. Даже не давая время на сон, я поставил за прилавок девушку с наиболее хорошими продажами. К другим новостям, я занялся вербовкой всех в деревне Дождя, с чем мне помог их глава. Они не очень радовались, попав под новое командование, но возразить никто не думал. Всех, кто мог сражаться, я отправил к охотникам, а вот с другими профессиями было сложнее. Те, кто разбирался в растениях, шли в оранжерею к Ми. Те, кто разбирался в работе по дереву или металлу, шли в мастерскую, кузницу или плотницкую, пока только в две последние, так как комната под мастерскую еще не выделена. Другие же мастера своего дела пока простаивались, например, строители, так как у меня им нечего ловить. Пока я со всем этим разбирался, нанимал, строил, развивал и тому подобное, прошло несколько дней. Гости были, но немного, по одному в лень в лучшем случае. Сынку вернулся и очень обрадовался перестройке и сразу же попросился о переводе в химлабораторию. Я не возражал, но пока немного ресурсов у нас было для него. Пока все это развивалось, снаружи началась война, не такая масштабная, но несколько деревень были затронуты, так как три средних напали на одну большую. Меня это не интересовало, но наплыв посетителей по отсчету Кокузу был заметен. Но неприятности пришли откуда их не ждали. Мой магазин на первом, втором и частично третьем этаже тянулся на десятки километров. И вроде это много, но можно было и больше, нет, даже нужно больше. Проблема возникла в том, что вширь расти я больше не мог, лимит места был достигнут со всех краев. После небольшого совещания мы решили строиться вверх. На четвертом этаже были школы и специализированные школы. По плану, мы должны обучать всех в магазине той или иной профессии, но сколько лет на это уйдет, так как даже информации и знаний у нас было немного. Проверяя все бумаги и размышляя о будущем, я начал решительно действовать в сторону безопасных подземелий. Глава 61. Торговый гигант, не иначе. Что было в безопасных подземельях, кроме товаров, что не встречались в обычных подземельях? Книги, знания, информация, новые растения, ископаемые. Все это и даже больше. Те, кто отправлялся в безопасные подземелья, с небольшим финансированием, должны были нести все новое в магазин. Знания перерабатывались и копировались в библиотеку, на освоение другими людьми. Растения шли на изучение в дендрарий, а после в наразведение и селекцию в оранжерее. Небольшое финансирован, а пользы было очень много. Знания из мира апокалипсиса. Удалось найти книги по современным наукам, что станет хорошим фундаментом. Из мира охотников на монстров удалось получить много книг с инженерией и механизацией, в основном, для создания оружия. Также была и металлургия и другое, что попадалось в прошлом подземелье. Из мира фэнтези все книги и изучения в основном было о магии, так что фундаментальных наук было немного. Из Мурима были в основном техники, очень малую долю занимала поэзия и малая наука, что развилось до уровня стародавнего Китая. В мире покемонов были множество книг по ухаживанию и немного книг с науками. В аду, сошлемся на том, что книг там не было, И это не мой сотрудник был проклят. Ресурсы. Из мира апокалипсиса. Магазин получил только новый материал. Мутагеном, это жидкость, что и вызвало апокалипсис в мире. Он мог изменять ДНК и гены, создавая из старого, что-то новое. Проблема была в его стабильности, а точнее в том, что он в большинстве случаев, нестабилен. Но, мои люди смогли получить образцы каждого из трех видов, на черном рынке. Стабильный, очень редкий и дорогой, нестабильный, распространенный вызывает сильные мутации, невероятно нестабильный, вызывает неконтролируемые мутации, такой же редкий, как и стабильный. Мутагеном пока хранится в складе и надежно заперт, доступ к нему закрыт для всех, пока мы не сможем хранить и использовать его. Из мира охотников на монстров, была только разновидность материалов из монстров и редкая дорогая руда. Она была распространена в мире и была лучше всех имеющихся руд. Из фэнтези, много магической руды и других интересных вещичек собрать не удалось, финансирования и знаний не хватало. Но, позже можно будет снова отправить людей в экспедицию в Фурион. Из мира Мурим, была только метеоритная руда, имеющая радиоактивное излучение, что сочетается с ЦИ и позволяет ей летать. Из руды делают летающие мечи, что повинуются ЦИ хозяина. Технология изготовления мечей все еще ищется моими ребятами, но, похоже, в том городе они сделали все, что могли. В мире покемонов было много разнообразных материалов, что подходили как для выращивания покемонов, так и для других дел. Мои ребята все, что могли, собрали и больше не возвращались в мир. В аду вся руда была проклята, кроме той, что являлась кристаллами с демонической энергией определенного спектра. Это были как обычные элементы, огонь, вода, земля, молния и ветер, так и необычный яд, звук, холод и грязный. Последний был смешиванием других спектров. Растения. В мире апокалипсиса, из-за влияния мутагенома, большая часть растений мутировала, став либо более хищной, либо непонятно как по-другому мутировала. Все пошло на изучение ми, который я развил способность, связанную с растениями. В мире охотников на монстров, были как уже известные растения, так и новые монстрорастения, что тоже подавались поиску, покупке и изучению. В мире фэнтези, большая часть растений была наполненная магией и развилась, так что практически всея мы гребли лопатами. В мире Мурима, были травы, содержащие ци и имеющие более выраженные лечебные или ядовитые эффекты, так что они тоже собирались на изучение. В мире покемонов и так понятно, что растения для покемонов и их мы тоже изучали. В аду не то, чтобы были растения, найти их было крайне сложно, а отличий пока никаких не выявлено. Дабы совсем не запутаться, я разделил все дендрарии и оранжереи для каждого подземелья, как и разделил все производства, но уже на секции в одном месте. Это нужно, дабы совмещать все знания и ресурсы. Каждый работает в своей отрасли и совмещает ее с другой. Я должен добиться максимальной эффективности всех своих ресурсов. Лаборатории и исследовательские комнаты работали с небольшими перерывами. Но, всем не хватало места. Уже прошел месяц, с момента как мы начали полную реновацию магазина, и полностью все четыре этажа уперлись в границы. Даже потолок был занят, так как большинство комнат могли идти очень высоко вверх. Находясь в столовой на втором этаже, я ел еду, приготовленную 12 поварами. Их было больше, но для меня готовили пока только 12. Мои мысли были заняты решением возникающих проблем. Финансирования не хватало, денег было очень мало. Монет с продажей подземелий поступало мизерно, если смотреть на все траты. Если купить улучшение магазина, это решит только проблему ограниченного пространства. Такими темпами забуза меня материть будет каждое собрание. Грызя куриную ножку, я решал, что же по итогу делать. Даже если весь мир пользуется нашей продукцией, тех сотни тысяч монет категорически не хватает на все направления и исследования, может, некоторые отрасли поставить на застой, пока не решатся проблемы с финансированием. Откусив кости, проглотив ее, я доживал все 40 блюд и вернулся в свой кабинет. Все пространство было захламлено кучами макулатуры, с которыми я разбирался в меру своих сил. Тут были как отчеты, так и требования и анализы всего, что происходит, либо в чем нуждаются мои сотрудники. В моей кабинете, если не считать бумаги, стоял черный дубовый мощный стол и мягкий стул с обивкой. Результат совмещения некоторых видов дерева и тканей, созданный плотниками и швеями с портными вместе. Освещение давало люстра из золота, а кроме нее, был только один ящик, в котором находились важные сведения. Разбирая бумаги, Я слушал маты вошедшего Забуза и его доклад на тему финансов, что был сплошным матерным потоком. Я был с ним солидарен, так что выслушивал все и покорно кивал. У меня не было времени даже на игры СМИ и Хоя, хотя, время я всегда находил, во вред себе, конечно же, но, меня это не остановит. Ми и Хоя трудились в меру своих возможностей, как и я, их интеллект теперь явно превосходил мой, с научной точки зрения. Но, я все же их хозяин и единственный дорогой человек, так что мне тот интеллект и не нужен. Сказал бы я, если бы не знал, как он мне важен в данный момент. Таких мозговых штурмов у меня никогда не было, тем более, таких продолжительных. Уже 3 дня я усиленно думаю над всеми вопросами и проблемами. У меня даже времени на сон не хватает. Я вырубаюсь на полсекунды, дабы восстановить психику и продолжаю работать. Как с такой загруженностью, я могу спокойно обедать в столовой. Я думал, а думать это не физическое действие, так что руки и рот свободны. Президент, к нам явились новые желающие стать сотрудниками. Появилась Конан, глава отдела наблюдения и безопасности. Понял, отведи их к маяке, пусть она рассортирует их и отправит в нужные отделы на испытательный срок. Быстро ответил я и продолжил заполнять бумаги. Штат все рос, развивался, требовалось больше денег. Деньги, деньги, деньги, деньги, деньги. Повторял я устами, чувствуя, что скоро получу нервный срыв и отрублюсь на полсекунды. Паха, остановлю производство и улучшу магазин. Пусть это решит все мои проблемы. Система, не дай бог безумие. С моим магазином что-то случится, не сметь ничего трогать, и чертям скажи, чтобы ничего не трогали. Сурово говорил я, запуская сигнал эвакуации. Конан, конечно же, помогла в этом и вывела всех из магазина. Все сотрудники оказались в прошлой деревне Дождя, так как та была заброшена как неделю. Все люди деревни помещались в моем магазине и вели обычный образ жизни. У меня было все для удобства, даже площадки для игр. Люди начали расходиться и делать свои вещи, возвращаясь к привычной работе, которую они позже перенесут в магазин. Я остался стоять посреди города, облокотившись на стену. Возле меня стояли Ми и Хоя, что всеми силами поддерживали меня. «Здравствуйте», — учтиво сказал появившийся человек со змеиным акцентом. «И тебе не хворать», — коротко ответил я, отдавая и переводя дух. «Я бы хотел работать на вас», — сказал он, странно хихикая. «Окей, только, давай позже. Мне еще многое делать». «Делать все». «Да то, да это тоже, и это тоже е». С каждым словом я вспоминал весь объем работы и меня снова вырубило, но, я тут же пришел в себя. «Все, я на рыбалку, нужно морально отдохнуть». Взяв под обе руки Ми и Хоя, я направился к ближайшему источнику воды, коим оказался проход для отвода воды из города. Взяв металлическую палку и привязав к нему веревку, я кинул импровизированную удочку и начал ловить рыбу. За мной наблюдали Ми и Хоя, что сели рядом и облокотились на меня. Мне кажется, без наживки, а уж тем более без крючка, рыба ловиться не будет. С учетом места, чушь точно, сказал змеиный парень у меня за спиной. А мне не важен ни процесс, ни его результат, я просто морально отдыхаю и снимаю напряжение. Очень сильно расслабленно сказал я ему. Больше я не слышал его слов. Я просто сидел, смотрел вниз и наслаждался покоем, ощущая всю природу вокруг. Не прошло и минуты, как я ощутил, как моя чакра начал двигаться и поглощать какую-то другую чакру. На моих руках появилась чешуя, перепонки и когти, сзади хвост порвал мои штаны, вылезая через трусы, а на голове отросли 2 рога. «Рыба?» – спросил змей, смотря на мою трансформацию. «Водный дракон». Плюнул я водой, создав целый водопад. «Поздравляю с пробуждением сен-чакры». «Радостно или фальшиво?» – поздравил он меня. «А, так вот что это?» – а я подумал, сова. Посмеялся я, продолжая рыбачить уже в своем новом виде. Мою шутку не поняли и промолчали, а мне это и было нужно. Тишина, покой, идиллия, в общем.